Глава 12. Брошенка. С утра мы с Джорданом достаточно долго провозились с моим мопедом, но все-таки умудрились починить этот кусок ржавого металлолома. Запуганное поведение гангстера Джордан объяснил тем, что пес большинство своего времени проводит в одиночестве, поэтому было решено взять четвероногого с собой на пикник. Констанс же была рада спровадить своего 10-летнего сорванца, чтобы тот не мешался ей в баре, и уже в половину 10 мы выехали за пределы Грей Плейс, веселой компании, в состав которой входили я, Джордан, Тони и Гангстер. От моего вчерашнего недомогания осталось лишь легкое покалывание в висках, так что можно было предположить, что я чувствовала себя почти замечательно. Серебристый водопад, на который Джордан предложил как-нибудь посмотреть в мой первый день в Грей Плейс, расположился всего в 5 километрах к югу от города. Припарковавшись на лесной стоянке рядом с темно-зеленым микроавтобусом, уже выходя из машины, я услышала глухой шум падающей воды. До самого водопада нам пришлось идти вглубь леса еще 5 километров. Это был живописный маршрут, состоящий из гигантских пихт и секвой, глубоких рвов, соединенных между собой подвесными мостиками, и лесных ручейков с прозрачной водой. Темные оттенки зеленого рябели перед глазами, отчего создавалось впечатление, будто я ныряю в них с головой без шанса вынырнуть обратно. Водопад оказался сказочно красивым, хотя я и представляла его немногим больше. Четверть срывающейся вниз воды не доставала до земли, испаряясь в воздухе. Мы стояли на подвесном мосту прямо перед падающей водой и наблюдали за дикой красотой с открытыми ртами. Из-за водяной дымки мое лицо и волосы начали быстро намокать, и я решила накинуть на голову капюшон. Постояв напротив водопада минут 15, мы направились дальше по подвесному мосту и вышли на поляну среди густого хвойного леса, на которой было установлено около 20 небольших деревянных беседок. Удивительно, но в такой глуши было достаточно много людей. Целью этого похода для меня было посмотреть на водопад, но так как Джордан и Тони прежде не раз уже бывали в этом месте, их целью было наесться тем, что Констанс передала нам в корзинке. Наверняка она снова напрягла своего повара. Большая часть беседок была занята, но Тони в компании с гангстером побежал вглубь лабиринта из деревянных строений и нашел для нас замечательную миниатюрную беседку, рассчитанную как раз на 4,5, активно виляющий хвостом. Я с самого утра заметила, что гангстер ведет себя достаточно приветливо с Джорданом, но когда увидела его радостную бодрость в компании с Тони, начала удивляться тому, что со мной пес ведет себя так, будто я на нем ежедневно приемы тайского бокса отрабатываю. Тони оказался довольно подвижным мальчишкой, с живым умом и достаточно острым языком. Он был среднего роста, с темными волосами, но кожа у него была гораздо светлее, чем у его матери-латиноамериканки. Мне он нравился, особенно когда пытался хмурить свои густые брови. «Твоя мама попросила поговорить с тобой по поводу разбитого носа твоего одноклассника», взяв в руки сэндвич с курицей, напустил на себя строгий вид Джордан, после чего передал мне бутыль с соком. «Джо, вы можете не переживать об этом, я все разрулил». «Вот как?» «Моя мама думает, будто я еще малявка, но несмотря на это, я могу врезать недоумку и весьма успешно. Костяшки моих пальцев даже не пострадали». «Весьма сомнительное достижение». «Это потому, что вы не дослушали историю до конца, этот козел...» «Тони», — нахмурился Джордан. «Извиняюсь, этот нехороший человек сфотографировал нашу тихоню, Пенелопу Купер, на свой телефон, когда она переодевалась после физкультуры. Он сделал это при мне и сказал, что покажет фотографию всему классу. Я врезал ему, после чего отобрал у него телефон и удалил фотографию. Этот трус отрицал свою вину перед классным руководителем и его матерью, и первая ему поверила, назвав меня хулиганом. Но мама этого нехорошего человека поверила мне, так что инцидент был исчерпан, а телефон у этого нехорошего человека конфискуют на целых 3 месяца». «Так держать!» Похвалила мальца я, после чего хлопнула его по поднятой ладошке. «Аврора!» – сдержанно строго возмутился Джордан. «Что?» – оправдательно откликнулась я. «Он все правильно сделал? Ты поощряешь его распускать руки?» «Поощряет меня распускать руки только моя мать. Вы видели боксерскую грушу у нас в гостиной? Она из нее всю дурь выбила мной. Да, удар у меня крепче, чем у Тайсона в моем возрасте». «Тебе бы на секцию какую-нибудь записаться», – начал Джордан. «Так вот кто надоумил мою мать отдать меня на самбо. Ну спасибо, дядя Джо. Из-за вас я теперь 4 раза в неделю буду после школы напяливать на себя кимоно». «Тебе не хочется?» – улыбнулась я. Не то чтобы я был сильно разочарован, но я хотел пройти новый уровень в одной крутой видеоигре. В прошлом месяце ее подарили моему другу на день рождения. Хотя, если хорошенько подумать, на самбо вместе со мной будут ходить Томас и Вилли, так что скучно там точно не будет. Да и новых друзей заведу. В общем, я оптимист. А у тебя чего интересного в жизни? Мама случайно обмолвилась, что ты ходила на вечеринку в поместье Грейв. И как там у них? Круто, большой дом. Только и смогла выдавить я, поняв, что ничего толком в нем и не рассмотрела. Внутри все из дерева. На первом этаже большие панорамные окна, перед которыми расположена огромная деревянная терраса с деревянными лежаками. Еще у них большая кухня. «Как-то ты скучно провела там время!» — криво ухмыльнулся Тони. На самом же деле мой рассказ был таким скучным из-за того, что как только речь зашла о поместье, я сразу же вспомнила о Рудольфе и неосознанно замкнулась в себе. «Грей весьма хорошая семья», — вдруг вставил Джордан. Спустя 3 месяца после их приезда в город они за свой счет полностью отреставрировали местный костел. Эти люди посещают его почти каждую службу. Очень религиозные. «Я бы тоже отреставрировал костел, тем более, если бы его построил мой дед. И у меня было бы много денег. Вот только у меня нет ни одного доллара, ни одного деда», — пояснил мне мальчик, так как Джордан был в курсе его жизни, а я являлась новичком в его дебрях. «Родители моей матери умерли еще до моего рождения». А с родителями моего отца я не общаюсь. Я никогда не видел ни их, ни моего отца. Но судя по тому, что он бросил мою мать сразу после того, как узнал, что она беременна мной, он тут еще козел. «Тони!» – возмутился Джордан. «Нехороший человек!» – нахмурившись, прикусил нижнюю губу мальчик. Я удивилась тому, что Констанс рассказала 10-летнему сыну правду матку такой, какая она есть, не став выдумывать историю о папе-космонавте или об отце с честью погибшем при выполнении боевого задания. Сильная женщина растила сильного мужчину. Данный факт располагал меня к этой маленькой семье еще больше. «А у тебя что с родителями?» Неожиданно поинтересовался у меня мальчик. «Моя мама талантливая художница, которая сейчас вынуждена работать в Нью-Дели. А с отцом что?» «Я его не знаю». «Так ты брошенка по всем статьям!» «Тони!» Снова возмутился Джордан, но я не обиделась на мальчика. Просто он смотрел на ситуацию под своим, детским углом. На самом деле я не была брошенкой, и я прекрасно это осознавала, ежедневно читая мамины письма. На протяжении первой половины дня я наблюдала за шарахающимся от меня гангстером, слушала коронные «Тони» Джордана и улыбалась хулиганской улыбке шустрого мальчонки. После же возвращения домой я все оставшееся время провела у мольберта, аккуратно вырисовывая пейзаж за окном. И думая о жителях поместья, крышу которого я уже почти дописала.